Трещал так по-домашнему огонь в печке, подкладывавший в нее дрова, попиленные на аккуратные чербачки, толстенные половые плахи, содранные с бетонных перекрытий из разбомбленных квартир. Володя бухтел, что надо бы щели глиной промазать, трескается наша конструкция. Люда с Леной доделывали приготовление к праздничному столу, который накрыли в соседней комнате. Так все по-домашнему, но с большой поправкой на изменившиеся реалии. Светильники и свечи вместо верхнего света, печка вместо батарей центрального отопления. А вообще все как было. Поздравления, подарки, елка. Батя хотел поставить нашу старую искусственную елку, но Толян в очередной раз решил метнуть понты и договорился с кем-то из вояк, что приезжали из пригорода. И нам привезли, ну, не за даром, конечно, шикарную живую елочку. Вообще, в этот Новый год, да по чести говоря и раньше, только я так внимания не обращал, Толян открылся еще с новой стороны. Оказалось, он жуткий понторез. Выпендриться, сделать показуху — это для него было важно. У него в последнее время прорезалась некая тяга к красивой жизни. Пафосные, дорогущие, недоступные в той жизни вещи стали доступны и зачастую ничего не стоили. Зато самое очевидное и обычное стало цениться как никогда. Но он и кинулся наверстывать. Батя подсмеивался над ним, говорил, что, видимо, это с 90-х годов, со времен его молодости, засела у него в мозгу эта тяга к крутости. И главное, крутости не только внутренней, но и внешней. «Чё, брат, не удалось в 90-х малиновый пинжак с карманами поносить, да гимнаста на голде? Так ты сейчас решил это компенсировать? Стечкин-то тебе больше как статусная вещь нужен, не? А разгрузка так непременно фирменная. А в гарсингах тебе уже западло ходить. Тебе лоу подавай». Тот обижался и кидался спорить. «Чё ты? Вот чё ты? Ну где понты, а? Это ж голимая целесообразность!» Но со стороны прекрасно было видно, что для него внешние атрибуты крутости очень даже важны. Как прежде, для какого-нибудь нового русского было круто подарить своей подруге какую-нибудь хрень за дикие деньги, и чтобы все видели и оценили широту размаха, так и для Толяна. Если елка, то живая. Это в обезлюдевшем-то городе, где с наступлением холодов посрубали, к сожалению, все елки, где они были. Ну вот везде. Возле цирка или бывшего теперь разрушенного дома правительства. Почему, к сожалению? Потому что если бы не срубили до нас, то срубили бы мы. А так пришлось Толяну заказывать. Да и с подарком Элеоноре он тоже выпендрился. Мы выпали в осадок, узнав, что он ей подарил. Елка у нас в семье всегда наряжал батя. Как-то так повелось. Он рассказывал, что это у него с детства. Его мама, моя бабушка, наряжала елку, а его не допускала. Только что привязывать к стеклянным шарикам ниточки. Он, говорит, смотрел, как она располагает на елке игрушки, и осознал, что это не так просто. Это типа священное действие. И только изредка бабушка его, значит, допускала повесить игрушку на определенное ею место. Вот он и проникся. Вообще он жутко консервативный. Это и хорошо, и плохо. С елкой вот хорошо. Оно, как бы я понимаю, по-детски весь этот Новый год, подарки, но... Нет, Новый год — это всегда хорошо. Жаль, что с ребятами, с Антоном и с Юриком я больше не виделся с того памятного вечера в аквариуме. Раньше мы всегда на Новый год что-нибудь мутили. Теперь, после эпидемии, когда мы полтора месяца отсидели в заперти, батя все равно старался сократить количество контактов до минимума. Хотя, кажется, уже установили, что вирус передавался совсем не воздушно-капельным путем, если это был вирус. И если он передавался. 31-го... Вот черт его знает, я ждал Нового года. Вот непонятно почему. Подарков или подарков тоже. Даже неожиданно для себя. Я вспоминал прошлые новогодние праздники и свои предновогодние ощущения. Почему-то всегда казалось, что вот этот Новый год, он какой-то унылый. Его не ждешь, постоянно поджимали то экзамены, то какие-то недоделанные дела... Словом, как говорится, и как все обычно хором ныли, нет ощущения праздника. А тут сейчас было, черт побери, в натуре было это ощущение праздника. Может быть, потому что мы были все дома, и заботы были все домашние, соответственно, и праздник-то домашний, может, поэтому. Или потому что он напоминал про прежние времена, когда в Новый год можно было оставить все заботы. А скорее еще и потому, что сейчас-то мы знали, сколько народу к этому времени умерло, или... Или, скажем так, им совсем не до праздника. Мы видели временами мелькающие огоньки свечей в окнах полузаброшенных домов и понимали, что у людей там совсем не было причин что-то праздновать, хотя бы и Новый год. Вообще праздник начался у нас еще накануне. Начать даже не с елки, а с бани, с того, что Миша установил насос, чтобы качать воду с бассейна. Небольшой такой электронасос, который за смешную цену приобрели на рынке. Все, что требовало подключения к электричеству, теперь почти ничего не стоило. Батя почесал в затылке, чего же он сам до этого раньше не додумался. Очевидно, потому что самому приходилось за водой относительно редко лазить, и он не прочувствовал всей прелести этого занятия. Я на него смотрю, ему было реально стыдно. Как Миша эту идею выдвинул, так батя покраснел весь, задергался. Я, говорит, как сам не додумался. Я все насчет обороны, а у самого аж уши красные. Ладно, не стали мы его того третировать. Правда, и насос только частично облегчил нам задачу. Толкать воду далеко, да наверх, на этажи, он был явно не в состоянии. Да и при выключении вода в шлангах быстро замерзала, приходилось их после каждого использования сливать. Так что насос давал нам воду только сквозь все проломы и проходы в самом бассейне, в бывшем институте физкультуры, до башни. А тут уж мы, набрав емкости, тащили по этажам. Но и то это было существенное облегчение. Набрали и залили все свободные емкости в жилой зоне, где у нас поддерживалась плюсовая температура, и решили сделать баню. На холодреге-то мыться даже горячей водой, поливаясь из ковшика, то еще удовольствие. Другое дело — баня. Ну чё, поставили освободившуюся теперь после строительства большой кухонной печи печку, захваченную крестьян, в большой объединенной с ванной санузел. Вывели дымоход туда же, в лифтовую шахту. Позатыкали все щели, чтобы не сифонило. Обложили печку кирпичом для теплоаккумуляции. Прорезанный вверх вставили кастрюлю с булыжниками, каменка. Батя все вспоминал печку, виденную ими в экспедиции на окраину города. «Надо нам потом такую с водогрейным баком где-нибудь сменять или найти». Сделали отвод воды и даже душ сделали, но это уже Толик выпендрился, заявил. «Везде, где вообще можно жить хорошо!» И добавил. «Баня — это зашибись, но я люблю горячий душ и не вижу оснований его не организовать. Белк, а, Белка, пойдешь со мной в горячий душ? Покувыркаемся!» Это все сопровождается недвусмысленным подмигиванием. «Может, еще свечи и шампанское?» «А чё в натуре? Хорошая мысль! Организуем! Винограда и апельсинов не обещаю, но вот консервированные персики, насколько помню, где-то были... Крыс, помнишь, на Гекторе у жлобов отняли?» «Толик, можно без этих пошлых подробностей? Кто у кого отжал? А что, это возможно? Ну, горячий душ. Обливаться из ковшика — это уже достало». «А чё для нас невозможного? Правда, брателло? Организуем, хе!» «Да. Ты какой месяц все пистолет организовать обещаешь? Вон у Сережки так ТТ. А почему?» «А потому! И вообще, рыжая, прижми хвост, все будет, я ж сказал! Вон, для гарантии пиши записочку Деду Морозу и клади под елочку. А ТТ? Не, это не гламурно. Инструмент не более того». «Ой, с каких это пор ты о гламуре стал беспокоиться?» «Твое это тлетворное влияние, во, разлагающее. Эдак вскоре мне в Париж захочется, на Эйфелеву башню. Плевать на голову прохожим. Хотя, по последним сведениям, в Парижике-то сейчас черти что творится. Арабы там всех белых вырезали и Аллаху молятся. Те, что в эпидемию не окочурились. Так что с Парижиком придется погодить. Ну чё, пошли, Серый, душ организовывать». Джамшут обмер, когда в его коморку, заваленную всевозможными, в основном грязными и вонючими одеялами, утром вошел Толик. Я с интересом тусовался сзади. Толян обещал маленький цирк. «Я пришел к тебе с приветом, топором и пистолетом. Вставай, проклятием заклеменный! Что, сволочь, не курил опять?» «Не, Анатолий Иванович, я вообще, я ничего, я как бы завсегда, меня как бы не за что...» Зачастил обмерший от явления Толика Джамшут. Обычно появление Толика не обещало ничего хорошего. «Я Петровичу без вопросов. Вы спросите у Петровича, ко мне никаких претензий, честно, Анатолий Иванович». «Сейчас, придурок, успокойся. Еще в штаны тут наделай. Один убыток от тебя. Пошутил я насчет топора. Есть халтура предновогодняя. Анекдот есть соответствующий. Крыс, слышал, нет?» Оглядываясь на меня, продолжает Толик. «Древний Рим, значит, галера, грибцы в цепях, дрыхнут. Выходит на палубу главный надсмотрщик, будет их пинками и объявляет. Наш достопочтимый хозяин делает вам подарок. После обеда ставит вам бочку вина. Все «Ура!» Надсмотрщик продолжает. «Но до обеда вам придется потрудиться. Хозяин хочет покататься на водных лыжах». «Хе-хе, усек, чурка? Халтурка есть. Все нормально сделаешь, будет и у тебя Новый год с Дедом Морозом. Да, кстати, Может, вообще отпустить тебя? Что вы, Анатолий Иванович, за что? Я тут-то... Меня как бы... Да я завсегда, что скажете? Почти родной, хочешь сказать? Прописался? Ну, как хочешь. А то можно и вольную выписать. Отмыкай его, Серый. Пошли показывать фронт работ. Толик с Белкой тащились в баню уже около получаса. Джамшут этажом выше летал, как птичка, только успевая таскать горячую воду из кухни снизу, разводить ее холодной до нужной температуры, выслушивать указания и шустренько их исполнять. Я, развалясь поблизости в кресле, в квартире, чисто наблюдал за суетой пиона. Этому предшествовал разговор. «Серый, посидишь, попасешь чурку?» «Он не чурка, Костя его, кажется. А зачем?» «Ну, во-первых, по регламенту, если пион пашет, его нужно контролировать. Во-вторых, чтобы все по уму делал, а то вдруг ему наглости хватит в воду плюнуть или, не дай бог... Я же об этом думать буду, а я хочу потащиться. А, Серый?» «Да ладно. Так бака тебе хватит, небось. Набрать и свободен». «Нет, тащиться так тащиться». И вот теперь он тащился с Белкой уже полчаса. Красиво жить не запретишь. Джамшут шустро размешивал теплую воду в здоровенной эмалированной выворке, потом переливал ее в бак, который стоял над проломом в полу, и из него вниз в ванную шла труба с краном и сеткой душа уже там, этажом ниже. Оттуда же через дырку в потолке раздавались команды Толяна. «Погорячее! Прохладнее! Чё, совсем сварить решил? Чё, напор слабый? Тащишься там, что ли?» Кроме того, у них там внизу громко играл магнитофон, что-то сильно романтическое. И были слышны разные, более интересные звуки. Негромко, но вполне отчетливо, за журчанием воды и музыкой. «Делай вот так! О, класс!» «Так неудобно! Ногу сюда!» «Я так грохну, сейчас скользко!» «За меня держись!» «И вот за него! О, не кусайся! Вернее, кусайся, но не так больно!» «О, я балдею с тебя!» И прочий шлак, слышать который, признаться, было и занимательно, и обидно. «Я тут в натуре как олень, мужик я или нет?» Конкретно надо вопрос решать после Нового года, тем более, что батя все равно говорил, что надо будет с кем-то объединяться. Наконец, снизу глухо послышалось. «Серый! Серый! Там чурка не кончает еще. «Ему некогда, он пашет, как дизель в Заполярье, весь мыли. А я вот скоро уже. Устроили, черт побери, саундтрек к порнофильму». Снизу послышался смешок Толяна и Белкина. Чё, они все слышали? Противный. «Ничего не слышали, успокойся, это он прикалывается. Серый, харе! Пусть прохладный. Ну, почти холодное ведро заряжает, и свободен. Спасибо, с меня причитается». Передал только подошедшему с водой Джамшуту команду, велел натаскать еще сюда горячий, после бани остальным сполоснуться. Сказал, чтобы готовился тоже мыться, когда все закончим. В общем, ему тоже обижаться не приходилось. И помылся, и переоделся в чистое, и хавки ему навалили нормальные, и по праздничной норме. Посовещавшись с батей, Толик презентовал Джамшуту бутылку какого-то фирменного портвейна. Что-то там из Португалии и пачку сигарет. Керосиновая лампа у него и так на постоянном использовании была. Толик лишь ему пообещал, что если пожар устроишь, натурально никто тебя тушить не станет. Замуруем и все. Пожелал сдохнуть от никотина и, напевая «Happy New Year», запер. Наступил вечер. Мама снова заикнулась, что неплохо бы... «Вот люди буквально голодают, все же Новый год, мы могли бы, у нас ведь много...» И батя опять ответил коротко и резко. Он сказал: «У нас? У нас, да, хватает, не у тебя». У тебя вообще ничего нет, говорил тебе уже. Поэтому оставь свои благие пожелания при себе. Он грубо сказал: «Да, тяжело». Мама вздрогнула, как от удара, и тут же вышла. Но батя как будто мстил за что-то, за прошлое свое унижение. Годами. За конец семьи, как он ее понимал. И за нынешнее. Мне кажется, он все никак себе не мог простить, что его тогда, после пропажи графа, сломали на передачу пайка этим бомжам с ребенком. У меня сложилось впечатление, что он стыдится своей тогдашней слабости, и потому сейчас старается быть, ну, совсем железным. У нас все было как в настоящий Новый год. Елка, праздничный стол, за который все разоделись по-праздничному, свечи и шампанское, несколько бутылок, найденных у того же таможенника в запасах. И не баран чихнул, а Дон Периньон. Кстати, одну бутылку и пришлось отдать воякам за елку. Как и елка, в Новый год шампанское было жуткий дефицит и знак статуса. А статус, он и для вояк важен. О, наверное, в немалой степени еще Новый год так остро и ощущался, потому что никакого верхнего освещения. Только свечи и кемпинговые фонари. Света хватало, но это был такой свет, как сказать. Ну, словом, именно в Новый год он хорошо и вязался. И светильники, и особенно свечи. И то, что выйдя из комнаты с печкой, и уже холод. Приятно. И ощущение полной безопасности. Мы в башне. У стены поодаль стоят автоматы и лежат разгрузки с боекомплектом. Все минные заграждения включены в минный режим. Надежно. А что может быть лучше для ощущения праздника, как не ощущение надежности и безопасности? Как мы этого раньше не ценили? Ведь безопасно было. Так здорово. Можно было не устраивать светомаскировку, не ждать пули в окно. А случись что, не нужно крошить нападающих очередями с окна. Достаточно позвонить 02, и пусть милиция разбирается. Не, не ценили мы. Ну, праздник есть праздник. Под это дело мы переместились с 12 этажа за праздничный стол даже нашего наблюдателя, Ольгу Ивановну. Бабулька чувствовала себя немного не в своей тарелке, и все порывалось вернуться на пост, но ее уговорили. «Ольга Ивановна, сколько и как еще впереди новых годов, хотя бы таких, так давайте ценить, почтите присутствием, не брезгуйте». Хохмил батя, и сейчас и она в своем стареньком, но, видимо, парадном платье сидела за столом, гладя сухонькой дрожащей рукой лежащую на коленях свою белую кошку, Пушинку. «Эх, граф, граф!» И Дед Мороз со Снегурочкой, батя с Белкой. Я ж говорил, батя консервативный и здорово домашний. Для него всегда понятие «дом-семья» превыше всего. Потому он так тяжело и переживал развод с мамой. И, как он понимал, крушение семьи дома. А теперь... Теперь он как-то почувствовал вновь себя в своей тарелке. Он был окружен людьми, которые его ценили, которые ему всецело доверяли. И, наверное, это было немаловажно. И от него, от правильности его решений, зависели. Несмотря на то, что, судя по всему, с мамой у них было все приехали, он вновь почувствовал за это богатое событиями время почву под ногами. Вот и в Новый год он решил, чтобы Новый год был как полагается, и с Дедом Морозом. Когда все сидели за столом, маленький мой крысенок шарахался у меня по рукаву, ожидая, чем я его угощу. Мама с Людой делали последнее приготовление к праздничному столу. Миша и Оля все парили над своей Валечкой, которой по случаю праздника навязали на голову огромный белый бант, и она сидела вся такая нарядная, но от испуга сама не своя. Батя с Белкой ушли, сказав, что сейчас будет явление Деда Мороза со Снегурочкой, а также вручение подарков детишкам. Толик запротестовал, сказав, что тут все взрослые люди, ну, почти, а взрослые люди на Новый год, в отличие от детишек, заказывают Снегурочку без Деда Мороза и обязательно в стрингах. Белка показала ему язык, батя погрозил пальцем, уже входя в образ Деда Мороза, и они смылись. Толик тут же начал делано беспокоиться. Что-то он долго там с моей Снегуркой пропадает, зная я этих Дедов Морозов разведенных, поглядывая на маму. Я показал ему кулак, и он заткнулся. Сегодня от генератора пытались включать телевизор. Но где там? Совсем сдохла трансляция. Нет, что-то там двигалось за сплошной рябью, но телепередачи это назвать было нельзя. Володя включил транзистор, и мы прослушали обращение генерала Родионова, нынешнего главы администрации. «Надо ж, живой еще, а вроде должность не располагает!» Покрутил головой Толик, на него зашикали. «Ну что он там сказал? Про трудный год, что мы его героически преодолели, что следующий год будет лучше...» Не дослушали. «Не надо, не надо, я прошу вас, не надо!» Вдруг подал голос обычно молчащий крот, сидевший в уголке, и с исказившимся лицом замахал руками на транзистор. Володя выключил, нам всем стало неловко. Мы вспомнили, что у Гены... Да уж, еще тот год был у него. И он во всем почему-то считал виновными вояк, чисто потому, что они не пускали его к уже заболевшим жене, матери и детям. Неловкое молчание разрядили батя с Белкой. Они вломились под бой курантов, запись с которыми также была у бати на нетбуке, и под отдаленную стрельбу, из чего придется. Гопота тоже празднует. «Ля-ля!» «Скоро будет елка!» Немузыкально заорал Толик и было ломанулся обнимать Белку-Снегурочку, которая, коза, постаралась, как всегда, выглядеть секси. Голубенькая мини-юбочка, над ногами в черных колготках и коротких кожаных сапожках. Короткий голубой же пуховичок без рукавкой. Бог знает, где нарытая голубая вязаная довольно, кстати, драная шапочка. «Толян, сел на место, блин! То есть прошу прощения!» Гаркнул на него, а потом смешался Дед Мороз. «Вот за это тебе подарок будет последним!» В натуре Дед Мороз. Ярко-красный банный халат где-то нашли, трещавший, правда, в плечах, красно-белый фирменный колпак с помпоном. Благо, этого добра нам попадалось достаточно. Борода из белого шарфа с висюльками, посох из ручки от швабры, перевитый всякой блескучей фигней. «Здравствуй, Дедушка Мороз!» Опять вылез Толян, у которого после душа с белкой было на редкость хорошее настроение. «Борода из ваты! Ты подарочки принес?» «Толян, сел на место, ребенка пугаешь! Да не Сергея ее, Валечку!» «Подарки, подарки, подарки! Кому что? Кому от кого? Но все из мешка Деда Мороза. В прежние года, честно говоря, я подарки-то получать любил, но вот сам делать, ну, как-то все было не до того. Да что говорить!» Не думал я о том, чтобы что-то подарить бате с мамой. Не думал. Эгоист был, что там. А тут как-то сплочение какое-то пошло. Ну, мама это, понятно, не касалась. Но подумать жутко было, не будь сейчас с нами батя или Толяна. Я иной раз вспоминал невольно себя там, на козырьке подъезда, когда гоблины внизу рвали устаса. А я собирался на них прыгнуть с той шипастой устасовой дубиной. Мороз по коже, черт побери. Если бы не батя с Толяном, сейчас бы я этих гоблинов положил бы с козырька одной длинной очереди, и рука бы не дрогнула. Благо, с патронами у нас нормально. Разбогатели. И пострелушки с места одиночными, короткими, с упорой в движении мы устраивали. Так что стал я как-то ценить родственные связи, людей, на которых можно положиться. Нашу стаю. И в подготовке подарков тоже принимал на этот раз живейшее участие. Насовали бате в мешок кто что. Для бати кое-что для самого было в удивление. Доставал из мешка, вопросительно обводил взглядом присутствующих. «Ага, иди сюда, читай стишок». При этом из-под красного мохнатого халата, подпоясанного белым шарфом, выпирала явно рукоятка люгера. Вот такие вот пошли сейчас современные Деды Морозы. Васильченкам персональный мультитопливный примус. Готовить себе чай без печки. Ольге Ивановне целую кипу теплого шматья, включая, что надевать и чем укрываться. Благо бабулька, как и обещала, устроилась на зимнее жилье на своей утепленной кухне, которая отапливалась только от газового баллона. А сама старухенция вдруг тоже одарилась, презентовала нам аж три небольших, но вполне зрелых лимона. Оказывается, они у нее на подоконнике в горшке выросли. Или в горшках, черт его знает, как лимоны растут. Ни корнеплод, небось. Бабулька, значит, батю растрогала. Он сказал, что под это дело будет пить чай с лимоном, но один он того себе оставит, под коньячок. Маме подарили целый пакет фирменной косметики от Шанель, от Гарнье, от Лореаль, от... Ну, много словом, да. Такой бы ей подарок, да год назад, а сейчас... Приоритеты сменились, как говорится. Но не ствол же и дарить, в самом деле. Можно было бы что-то из одежды, из толковой одежды, что называется, из удобного и практичного. У нее как-то так неожиданно получилось, что одежды-то много, даже очень. А толком одеть нечего. Все какое-то... Ну, не для жизни. Для презентации, что ли. На выход. Я помню их с батей разговоры разборки еще тех времен, когда она его грузила, что он одевается как старик или как вышедший в запас и дотаскивающий армейское барахло дембель. Батя у нее, мой дед, был военный, наверное, с тех пор она и недолюбливает военные шмотки. А батя отвечал... «Я ношу то, что удобно, практично и нравится. А когда мне надо выглядеть как банкир или свежий покойник, вон у меня вязанка галстуков, кипа сорочек и три костюма. Но носить это постоянно... Увольте!» «Есть масса красивой и модной одежды, помимо костюмов». «Твоя красивая и модная смотрится только на пидоргах, на показах в телевизоре». Ну и дальше обычно пошло-поехало. Каждый, как водится, остался при своем. Тогда-то. А сейчас реально она постоянно зябла и носила почти одно и то же. Спортивный костюм то с одной вязаной кофтой, то с другим вязаным платьем или этим, как его, жакетом. Мама вообще не любила слово «кофта», оно у нее ассоциировалось с чем-то бабушкинским. Но чем вязаный жакет или джемпер отличаются от кофты, я, честно говоря, так и не понял. Да и не стремился. То есть можно было шмоток надарить, но дело в том, что они и так в наших маркетах были навалены. А потом Володя и Люда аккуратно разобраны и развешаны. Более чем достаточно. И обувь, обувь, мужики, берем обувь в первую очередь. Без всего можно прожить без белья, одежду можно перешить или кроить из подручного материала, но без хорошей обуви по ноге совсем кисло. Качественную, крепкую обувь в первую очередь. Так настропалял нас батя при вылазках в места, где водились шмотки. Но мама принципиально, как она говорила, не надевала ничего из нами наворованного. Ну, что тут поделаешь. Хотя еду-то нам наворованную она вполне кушала. Честно говоря, меня рубила такая непоследовательность, когда я стал обращать на это внимание. Я даже с мамой пытался на эту тему разговаривать, но безрезультатно. Она почему-то в этом ничего непоследовательного не видела. Батя же, когда я как-то заговорил с ним на эту тему, только махнул рукой и ответил. «Вот запоминай, это есть знаменитая женская логика». И все. Словом, подарили ей кучу дорогущей по прежним временам косметики. Вот косметику-то мы как раз купили, вернее, сменяли на что-то накануне. Ну, конечно же, у такого же шопера, как и мы. Но купили. Но она что-то без энтузиазма. Ладно, что там? Гене Кроту презентовали хорошую крепкую одежду. Мощные рабочие ботинки с армированными носами, бушлат черный рабочий. Он весь постоянно пасся в подвале, а там хоть и не улица, но и не кухня по климату. А главное, посовещавшись с Толиком, ему подарили устасов клевец. Вещь в башне, можно сказать, уже легендарная. Но мародерка, считай, уже закончилась, как и фортификация в башне. Толян здорово наловчился острым клювом клевца с одного удара сносить висячие замки, и с встроенными разбираться тоже много времени не занимало. Но маму аж передергивала, когда она случайно где видела этот инструмент оружия. Она все не могла забыть то побоище, когда погиб устас, с чего все и покатилось, как она считала. Ну, тут она не права, покатилось все значительно раньше, но женщинам ведь подавай символ. Вот то побоище, как его символ клевец, на котором ей так отчетливо запомнились налипшая кровь, волосы и мозг, и стал для нее, что называется, в психологии якорем, на котором она зациклилась. Толик им много голов тогда снес, да и устас, надо сказать, постарался. Но последнее время клевец стоял без дела, а Крот на него конкретно глаз положил. Удобный, говорит, ручку только укоротить. И удобнее кирки в норах-то. Ну, батя решил ему презентовать. Это, говорит, даже символично. Железку выковал лет 100 или больше лет назад какой-то кузнец, и была она честным мирным пожарным топором. А потом времена, видишь, сменились, и стала железкой оружием. И много крови пролила. Ну и сейчас, пусть, говорит, снова станет честным рабочим инструментом, и типа земля кровь смоет. Иногда батю тянет на эпические высказывания. Ну, думаю, устас бы одобрил. Отдали, короче, гений этот артефакт. Мне? Ну а что мне? Батя говорит, тебе, крысу серому первому, властителю башни, грозе пионов, и так нечего больше желать. Одеваешься в меха заморские, серечь в штаны, Black Hawk, да ботинки Лоа, да куртку-подстежку от агрессора, а футболки хоть каждый день меняй. Спишь в отдельной квартире, в постели под балдахином, это про палатку, ага, часы Омега, как у заправского буржуя, оружие у тебя завались... Оружия много не бывает, не гоните, — поправил я их. И даже собственным пажом, придворным мародером обзавелся. И ржут столиком, показывая пальцем на стол. А там мой крыс малой, пользуясь тем, что на него никто внимания не обращает, по рукаву моей куртки спустился на стол, подобрался к вазочке с печеньем, ухватил кусочек печенюшки и теперь пытается ее утащить. Но сам-то маленький, а печенюшка большая. Но наш парень... Ухватил я зубами покрепче, задрал башку с зажатой в зубах печенькой повыше, чтобы не уронить. Для противовеса задрал также свой розовый голый хвост. И неловкими скачками ко мне. Хохотали все, и белка, что до этого говорила, что какая гадость, как ты его в руки берешь. Ты посмотри, какой хвост розовый, голый, мерзкий, бр. Ладно, говорю, не всем же хвосты пушистые, а у крысы очень даже симпатичный хвостик. Смеялась Валечка, показывая пальчиком клыска. Улыбнулся даже Крот. Старая перечница Ольга Ивановна только влезла. Не дело, чтобы по столу крысы шастали, ничего в этом хорошего нет. А ее пушинка, высунув белую башку с зелеными глазищами над столом, стала следить за малым крысом с явным гастрономическим интересом. «Ну все, сказал батя. «В нашем коллективе прибыло. Не-не, отдай ему печеньку. Она честно зашоплена. Пусть точит. Посади его только в клетку». Пока его самого не сожрал вон тот страшный зверь. Да и правда, нечего ему по столу шарахаться. Подарили мне запасную обойму к ТТ. Белка презентовала новую разгрузку с встроенной кобурой под ТТшник. Вот она что строчила на машинке, пока мы фортификацией занимались. Батя нож подарил, американский Buck Nighthawk. Надо же, где-то сменял. «Нормально?» — спрашивает. «Не хуже, чем iPad, который ты хотел в прошлом-то году, а?» Издевается. Батя в ножах сечет, у него у самого их штук 20. Мама раньше постоянно скрипела на этот счет, а он отгрызался. «Могу я иметь безобидное хобби? А если бы я увлекался подлёдной рыбалкой и все выходные зимой с ящиком принадлежностей сайгачил бы морозить простатит на озёра, лучше бы было? Думаешь, дешевле?» «Не вижу связи». «А ее и нету. А вот если бы я был маньяк по модной современной одежде, эта семья подороже бы встала, и вообще это хобби». Ну и так далее. Как-то говорили с ним. Я, ну, нож и нож, чего такого-то? Заточенная полоска металла. Что из этого-то этот фетиш-то делать? А батя говорит. Это ты еще фетишистов-маньяков не видел, чокнутых на ножах. Им и определение есть. Найфоманы от английского «найф» — нож. Есть чокнутые, у которых ножей сотни, которые их целенаправленно собирают. А я что? Я так, небольшая утилитарная коллекция под случай. По сути, ни одного толкового дорогого ножа, одни реплики, ну и то. Бак у него точно не было, я б знал. Сменял где-то или отобрал. Как это сейчас делается, и очень даже просто. Ствол он все же более веский аргумент, ага. Валечке надарили кучу игрушек, всяких мишек да зайчиков. Миши, Оля, шмотки наодеться. Они реально, в чем с лагеря смотались, потом ныкались по городу. Страшно было смотреть. В башне их приодели, конечно, ну а сейчас подарили гардероб. Тут между делом зацепились батя с Толяном на тему шмоток. Мише презентовали куртку из мембраны, хардшелл. И батя начал между делом распинаться, что в 21 веке живем, современные материалы, тут да сё. Толян слушал его скептически, а потом выдал. «Фигня это вся твоя мембрана, все эти гортексы, полартексы. Нет ничего лучше натуральных тканей. Посмотрел бы я на тебя, как ты в горах или в лесу свою мембрану будешь обихаживать, когда весь в грязи». За батю впряглась белка. «Ты, Толик, ретроград». «А, умными словами ругаться!» И попытался ее словить за руку, но она вывернулась и смоталась на кухню помогать подавать на стол. В общем, стали они с батей эту тему тереть, ну а я, как водится, сделал уши парусом. И вот что я полезного из всего этого уяснил. Что мембрана — вещь, без сомнения, хорошая, современная и удобная. В ней не промокнешь и не взапреешь, что на ветру и холоде может быть очень чревато. Проще говоря, взмокнув на холоде, можно простудиться и в ящик сыграть. Она легкая, удобная. Это недопотопный ватник. Но есть и существенные минусы. В частности, если уж носить мембрану, то нужно и подбирать под нее все соответственно. То есть всю одежду с соответствующими характеристиками. Что мембранная одежда носится слоями. Первый на теле должен впитывать пот и отводить его от тела. Второй теплый должен не препятствовать испарению пота к внешней поверхности одежды. Ну и, собственно, мембрана на внешнем слое должна испарять пот, но не пускать влагу снаружи. Это все хорошо и замечательно работает, если все эти слои подобраны правильно. Но если, к примеру, нижнюю футболку надеть ХБ, то она, как и полагается ХБ, будет пот впитывать, но не отдавать. Или, к примеру, шерстяной свитер. И толку от мембраны будет не больше, чем от обычного дождевика. Это раз. Кроме того, стирать мембрану можно только в особом порошке, чтобы не забивались поры. Кроме того, она, как всякая синтетика, боится огня, например, искр от костра. То есть вещь эта толковая, если, к примеру, идешь ты покорять Эверест, качественно к этому событию подготовившись. Или, скажем, воюешь в составе армии, где всю экипировку тебе грамотно послойно подбирают. И есть из чего. В наших же собачьих условиях... — Ничего, — буркнул, сдаваясь батя. — Мы не каждый день и не каждую неделю по кустам спим. Зато, согласись, Толян, насколько удобно мы себя чувствовали в финских охотничьих костюмах в нашем походе на окраины. Лучше, небось, чем если бы тащились в ватниках. — Ну так то была краткая экспедиция, — в свою очередь согласился Толян. — А вот если б нам пришлось месяц по развалинам ныкаться... — Тьфу на тебя, что ты такое говоришь? — влезла белка. — Давай за стол. Заяц с картошкой. — Он точно не мяукал перед кончиной? — вставил Толик, усаживаясь. Хотя сам же участвовал в закупке кроликов на рынке. — А мне когда подарок? — Последнюю очередь, — заверил батя. Ага, объемные подарки кончились. Дед Мороз достал из мешка очередной подарок. Тяжеленькую на вид и небольшую коробочку, упакованную в сине-блестящую со звездочками фольгу. Мы с Толяном переглянулись. Наш подарок. Батя вопросительно взглянул на нас. Мы согласно кивнули. «Давай, разворачивай тебе». «А, угодили, да. Но мы знали, что дарить». Через связи Толяна со всевозможными складскими достали аж 3 коробки патронов к батиному люгеру. «Парабеллум». 9×19. Не капонина какая. Новые, барнаульские. Батя конкретно затащился, распечатал коробку, высыпал на стол горсть этих желудей, катает их ладонью и прется. Нравится ему люгер, но с патронами всегда был реальный напряг. Уж он экономил как мог. А тут такое изобилие. Нет, такое понять может только мужик, и только тот, для которого оружие — не пустой звук, который осознает, что от того, сколько у тебя патронов в магазине, может зависеть твоя жизнь. Остальные, в общем, и не въехали. Так, делали дежурное, поздравляем. Даже Васильченко или Миша Мама так вообще на нас смотрела, как на больных. Но я, видя, что подарочки пошли у нас компактные, специфические, живенько врубил неинтересующимся на компе запись какого-то из прошедших новых годов. Не то некие песни о главном, не то что-то там инсценированное по Гоголю, благо и этот шлак вместе с огромным количеством фильмов про зомбей у нас на внешнем диске был. Они тут же и увлеклись. Батя натолкал в магазин новых патронов и изъявил желание пойти попробовать. Но тут же спохватился и с типа таинственным видом сообщил, что ничего, вместе пойдем попробовать. «Ну что, продолжим?» Загадочным видом он опять полез в мешок, на секунду замер, прислушиваясь. За окнами поодаль, кроме одиночных выстрелов салютов, прошлись и очередями. Опять пьяные вопли. Празднуют кто во что гораст, не обращаем внимания. Достал коробку. Ну, что к Новому году Толян в лепешку расшибется, но ствол белки достанет, это и так всем ясно было. И ей самой, конечно, лучше нас всех. Рыжая сидела с нами, не стала смотреть музыкалку по компу, вся такая заранее довольная, предвкушала подарок. Но что ей Толян достал, и она не ожидала. Развернула упаковочную бумагу. Собственно, я заворачивал. У Толяна на этот счет руки не под то заточены. Достала деревянную коробочку. Из-под какой-то ювелирки. Хрен знает, что за коробочка. Но выглядит богато. Открыла, достала предмет, завернутый в бархатную тряпочку. «Ага, Толян, ты еще в промасленную ветошь заверни. Ты вообще тормоз, что ли? Я видел в одной хате бархат. Сейчас принесу. Упаковывать так упаковывать, не так ли?» Сделала таинственное лицо, с каким женщины в фильмах достают подаренные бриллианты. Аж я заметил, и мама, и Ольга отвлеклись, заглядывая, что там белки подарили. Женщины. И достала оттуда, ну, пистолет, конечно, что бы еще. Но что за пистолет? «Вау!» — только и смогла в полголоса сказать, и в глазах ее заискрилось. Это было натуральное произведение искусства, и не только оружейного. «Ну как, белка, а? Как оно?» Жадно ждал ее реакции Толян с видом арабского принца, только что подарившего своей тянь новенький Бентли. И ожидающий не то слов благодарности, не то бурного негодования за не то. Конкретно белка Толяна обломала. Ого! Для него уже важно ее одобрение. Ничего себе! Белка достала небольшой, как раз по руке, блестящий пистолет. Толян вчера час драконил его у бати в мастерской шинельным сукном спас тайгуи. Весь расписанный, гравированный узором с ветками и листьями, с деревянной, приятно блестящей коричневым рукоятью. «Нравится?» — жадно ждал одобрения Толик. «Не то слово, вау!» «Хе! Сигзауэр! Р-230, швейцарский! Кульминация, что называется, оружейной мысли. Это тебе не макаркой махать. Ты посмотри, какое качество исполнения из нержавейки!» «Он хоть и тяжелее немножко стандартного, но ты посмотри, блестит-то как, гравировка!» «Да, кстати, с патронами тоже порядок. Есть. 9х17. Их у нас, оказывается, тоже выпускали. Для чоповских ижей. Не завались, но достаточно. Вот магазин один, да. Но так он тебе не для перестрелок, сама говорила». Все напрашивался на похвалу Толян. Смотреть на это со стороны было реально смешно. Мы с батей только переглянулись. «Да, влип, пацан. Вообще вещь!» Белка поднесла пистолет к светильнику и стала любоваться гравировкой. «Нет слов!» «Не стыдно с таким появиться в свете?» — подколол батя. «Да, класс! А как в руке сидит? Вообще!» Белка восторженно вертела в руках новую игрушку. «За такой, как говорится, я рожу тебе ребенка. «Ты чё, рыжая, в натуре?» «Это фигура речи такая!» «Ты поосторожнее с фигурами, нашла время!» «Толь, откуда у нас такая красота?» «А оно тебе надо знать?» «Не, ну вообще!» «Депутатский. От депутата вникаешь? Слуги народа в свое время, вот когда твой крыс-батя опасался двудулку завести, сами себе такие вот подарки делали. Да еще извращались с гравировкой и отделкой. Как видишь, ручка-то натуральный орех. Статусная вещь. Ну, это не депутаты. Депутатша принадлежала. Откуда и изыски с орнаментом. Но за последние месяцы сменил несколько хозяев, большую часть которых, как сейчас водится, и пережил». «Толик, давай без этих пошлых деталей». «А чё? Сама ведь просила. Вот последний владелец мне его и продал, вернее, сменял». «Не на дырку в голове, надеюсь». «Да ну чё ты? Это западло, подарок ведь. Не все равно». «Ну тогда ладно. Прелесть, что за вещь». «Во!» — вставил батя. «А я-то все искал определение. Прелесть! Прелестный подарок на Новый год девушке — пистолет». И в полголоса мне, сменивший нескольких хозяев. «Да, куда катится этот мир?» Ладно, брателло, заклинать. Куда катится, туда и мы с ним. А с хорошим стволом оно и катится сподручнее. — Да, кстати, — спохватился батя, вновь натягивая себе на лицо самопальную бороду из белого шарфа. — Кто тут еще стишок у нас не рассказывал? Кто тут у нас остался пока без подарка? — затащился Толян. — Нечто гранатомет. Нет, тогда СВД-ху. — А, да, в мешок не влезет. Чем же ты, вы меня испугать-то решили? У меня же, как у крыса, все есть. — Ну, такого у тебя нет. Знаешь, когда все есть, люди что делают? — Дурью маются. — Ну, это само собой. Я имею в виду, что тогда люди отходят от утилитарности вещей и начинают большое значение уделять статусности вещи. Утилитарности? Слышь, брателло, может, не стоит меня так перед всеми опускать? Я ведь обидеться могу. — Ладно, не прикидывайся. Все ты понял. Я хотел сказать, что когда все есть, то... Черт, по-другому ты и не скажешь, как сказал. Тут проще только на примерах. Вот Элеонора тогда часы приносила, помнишь? В начале нашего знакомства, дорогие. Или вот у Серого твой подарок, Омега. Что, время по китайским часам посмотреть нельзя? По тем, что $5 за пучок. Можно, и даже иной раз точнее время покажут. Но всем ведь подавай статусность. Вот Элеоноре не по статусу с обрезом, а с сигом самое то, правда? Короче, Олежа, что за статусную вещь вы мне приготовили? Всерьез заинтересовался Толик. Турецкую саблю с самоцветными каменьями? Или золотой инкрустированный бриллиантами кастет? Так ты учти, я к своему привык. Деревня, никакой фантазии. Ладно бы, какой Иванов был, а то ведь трешься тут в образованном обществе. Я вот Сергей, Элеонора, а никакого... Давай, давай, давай, показывай. Стишок. Ну, на. Здравствуй, Дедушка Мороз, тут такое дело. Хорошо мешок принес, надо спрятать тело. Фу ты, пошляк, во, держи. «Статусная вещь по твоим габаритам. Не стыдно будет засветить в приличном обществе». После такой мощной психологической подготовки, когда у Толика от нетерпения уже стали раздуваться ноздри, батя достал из мешка подарок — здоровенный кольт 45-го калибра, в меру потертый, тяжелый и надежный. И коробку патронов, серые тусклые гильзы, желтые кругляшки головок пуль, огромных, как крупные желуди. «Привет тебе, Толян, от полковника Кольта. Зацени!» Еще ленд-лизовская вещь, Кольт М1911, под патрон 45 АСР, то есть 11,43 мм. Подумать только, мы и предположить не могли, сколько на самом деле у людей на руках было разнообразных стрелялок. Машинка эта, будем правдивы, прошла через изъятие, наградной. Из него еще белых медведей на севере стреляли. А пулька эта, сам видишь, при попадании даже в конечность никого равнодушным не оставит. Да уж! Толян с восхищением рассматривал обнову. «Предмет справный. Правильно говоришь, статусный. В ногу попадет, оторвет нафиг. Достойно. Это как повышение в звании, что ли? У лоха такой машинки быть не должно». «Ну так не лоху и дарим. Теперь на любой стрелке реальные пацаны будут видеть и ценить твой статус. Хотя и говорят, что большой ствол — компенсация маленького... Ну, в твоем случае это, конечно, неправда». Это уже батя прикалывался. И прикинь, какое повышение в чине. Сам видишь, буквально за несколько месяцев от нагана переделки, пуляющего картечкой, до такого вот монстра. — Не надо стрелок, — вмешалась Белка. — Сейчас на стрелках не статусами меряются. — Не учи ученых. Сильно, брателло, сильно. Ну, ребят, спасибо, не ожидал. Тронут, проникся. Ну чё? Все в стае прибарахлились. Крыс вон тоже не в обиде. Пошли пробовать. И лязг нескольких затворов был ему ответом. Черт побери, Новый год реально удался. Конечно, на точность ночью толком не постреляешь, но бабахнуть с балкона, почувствовав, как ощутимо легается отдачей новой только в пистоль, ослепляя мощной вспышкой пламени, мы все смогли. Вскоре к нему присоединился батин Люгер, Белкин Зигзаур и мой ТТшник. Вот это настоящий новогодний салют, не дешевая китайская пиротехника. Замерзшие вернулись с балкона. Уютно, черт побери, тепло, безопасно. Настоящий Новый год. Только мама все сидела какая-то не в своей тарелке. Оно и понятно, в общем. Мы все в этот год много что потеряли, но многое и приобрели. И не только в плане материальном, конечно. А она только теряла. Программная речь бати. Чтобы запустить караоке, пришлось включить генератор. Ну, на то и праздник. Потом, когда все напелись, а Володя и слезу пустил, вспоминая под песни то время, что мы не ценили, А Ольга Ивановна была обратно припровождена вместе с надаренным ей барахлом на свой 12-й этаж. Батя, уже освободившись от Дед Морозовского прикида, толкнул программную речь. «Ну что, товарищи граждане Крысиной башни, подведем итоги. Первое, несомненное, мы живы, и это, надо сказать, большой плюс. Второе, мы находимся в относительной безопасности, обеспечены на ближайшее время всем необходимым, и мы можем планировать будущее. Вот о будущем я и хотел поговорить. Сейчас мы живем за счет запасов. Запасы у нас порядочные, но, понятное дело, не бесконечные. Что-то нужно думать на перспективу. Кое-что мы уже сделали. Нашли металлообработку и заказали оснастку для установки Абиссинского колодца. Проще говоря, простейшей скважины. Вот крот, то есть Гена, зарылся уже по вертикали метров на... На сколько, Гена? Уже метра на 4. И, в принципе, говорит, что сможет и так колодец откопать. Но это и слишком трудоемко, и технически сложно. Надо как-то делать облицовку, укрепление. Не бетонные кольца же сюда тащить. Хотя... В общем, когда мы забьем скважину и отработаем технологию, то можно будет это дело поставить на поток. Думаю, это большинству выживших анклавов будет интересно. Что говоришь, Толян? Сам Михалыч возьмется? Не, не думаю. Его конек производства. Он на этом сидит, ему там геморроя хватает. А тут еще с установкой и поиском клиентов возиться, опять же, распылять силы охраны. Он же не может батальон кормить. «Не, это мы, если пойдет, возьмем под себя. Кроме города, это наверняка будет интересно и окрестным деревням, где раньше было центральное водоснабжение. Да хоть и состоятельным частникам, не суть важно. Понятно, что потенциал у этого проекта есть. Но пока мы только пробуем. Что и как будет по весне, надо будет смотреть. Мы до сих пор не знаем, насколько серьезны дела с этой эпидемией, и прошла ли она окончательно или просто притухла до поры». Может так статься, что и некому будет особо нашей технологией пользоваться. Хотя, судя по нашему визиту на окраины, народу там осталось вполне себе много. Да и судя по новогодней стрельбе у нас в центре. Он прислушался, одиночные выстрелы и короткие очереди до сих пор раздавались вдалеке. Тоже народу хватает. К сожалению, отмороженного и вооруженного. Об этом еще одна наша задача. Нам надо укрепляться и вооружаться. «Легкая стрелковка — хорошо, но нам нужны...» Он посмотрел за поддержкой на Толика, и тот важно покивал. Все это они уже не раз обсуждали. «Нужны вещи посерьезнее. Например, как минимум пара подствольников с боезапасом. Потом тяжелая крупнокалиберная винтовка. Это в наших условиях будет и мобильнее, и практичнее крупнокалиберного пулемета. Хотя и от того же пулемета не откажемся. Очень нужен хотя бы один, а лучше два... Общевойсковых пулемета стандартного калибра ПК или печенек. Еще хорош был бы РПГ с запасом гранат. Как вы помните, моя самоделка себя не оправдала. Толик хмыкнул, мы все помнили этот самодельный курьез, позорно окончившийся снесенным наполовину тополем во дворе. Также нам надо максимально использовать преимущества нашей высотки. Мы раньше думали о АГС-17 «Пламя», но пришли к выводу, что штука эта хоть и хорошая, но весьма прожорливая, разрекламированная и потому дорогая. Кроме того, он не может класть гранаты вертикально. Короче, простое решение самое надежное. Нам, граждане, нужен миномет. Если поставить его на крышу и хорошо пристреляться по точкам, то подступиться к нам будет нереально, включая бронетехнику, если только не использовать что-то вообще тяжелое, типа МСТА или гиацинта, или авиацию. То есть мы станем практически неприступными. Об этом мы будем думать. Это на повестке дня, да. Толян, общайся со своими знакомыми прапорщиками. Винный погреб того же таможенника в полном твоем распоряжении для налаживания контактов. Я под это дело согласен даже бухать. Не каждый день, а через день. Большое дело, что вот Петрович проломился, наконец, в какой-то кабельный коллектор. Впрочем, ладно, эта тема специфическая, и мы ее здесь обсуждать не будем. Тем более, что я его пролом, то есть пока от греха заминировал нафиг. Потом нам надо наращивать гарнизон. В первую очередь, конечно, тех, кто может носить оружие. Миша, ты получишь автомат и пройдешь курс молодого бойца у Толика. Нам реально еще один ствол не помешает. В этот раз в экспедиции у меня душа болела оставлять вас тут в заперти за минами. Вдруг наезд? Как вы тут без нас справитесь? Да справились бы. Вякнула белка, не особо вслушиваясь в батины слова, не переставая вертеть свою новую игрушку. Вот мне бы не хотелось проверять. Таким образом, мне кажется, по весне начнется кучкование выживших. И нам нужно будет или объединяться с кем-то, а я подумываю о тех, что на военном кладбище засели. Они вроде бы вменяемые. Или идти под кого-то, что мне не нравится. Или самим становиться центром силы, наращивая свой гарнизон и возможности до приемлемого уровня. Посмотрим, какую стратегию избрать. Может быть, и сами расти будем. Почему нет? Если на бизнес присядем, то сможем содержать больше людей. А после эпидемии, да после неминуемых стычек между баронами, от которых нам надо бы держаться в стороне, будет немалое число тех, кого в старой Японии называют ронин, то есть самурай, потерявший сюзерена, воин-одиночка. Вот таких и можно брать на службу, но с выбором, с серьезным выбором, друзья. Кроме того, поговорим об энергии. Ну, есть, готовить и греться мы пока можем на дровах, потихоньку разбирая и полы в башне, но это самоедство. И деревянную отделку в соседних домах, благо, что за осень мы порядочно этого добра натащили. Нет, с топливом пока более или менее. Вопрос с бензином, с электричеством. Генератор жрет топливо. Топливо нужно для машины. И хотя мы договорились о газогенераторном двигателе на весну, это все в проекте, даже не знаю. Да, запас у нас есть, но он не восполняется, вот в чем дело. Ладно, будем думать. Нет, Миша, ветряк на крыше — это несерьезно. И сложно, и демаскирует, да и ветров у нас таких мощных нет. Солнечные панели, ну его нафиг. Пусть с ними просвещенные европейцы играются, кто не наигрался. Что еще? Выпили еще шампанского, включились в самодельный мамин торг «Графские развалины рекомендую» с чаем с бабкиным лимоном. Люда заметила, что можно было бы натаскать земли и по весне организовать некие сельскохозяйственные посадки на тех же балконах и верхних этажах. Вот тот же лимон, вы посмотрите, насколько он в тему. Лук, чеснок. А таскать все это крыс будет, да? Не понравилась мне эта идея. А батя врезал коньяка, его потащило от конкретики на философию. Что распад общества начался с распада института семьи, перешел на государство, и что восстановление тоже начнется с низов, с восстановления ячейки семьи. К чему это он, я так и не понял. Я только ясно для себя решил, что надо будет принять меры, чтобы найти, наконец, куда-то пропавшую Аньку и возобновить отношения. Вот это и есть мой личный вывод насчет восстановления. Володя спросил батю, чем все это продолжится, на его взгляд. «Население убавится. В конце концов, наполовину. Думаю, а то и на две трети. Может, на три четверти убавится. Кажется мне, что эта эпидемия, что пришла и ушла, только первый звоночек. Ну а дальше, я говорил уже, чисто исторически начнутся процессы интеграции, кучкование по-простому. Еще проще — повторная уже организация банд. Ну, не банд, назови дружин или общин, чтобы можно было проще и пропитание добывать, и от соседей отмахиваться. Пусть эти банды или общины будут называться армией или государствами, племенами, неважно. Важно, что опять, как это нормально для сапиенсов, начнется объединение. Эти процессы интеграции будут сопровождаться, как водится, эксцессами. Непонятно? Драться будут банды между собой за подконтрольную кормовую территорию, за главенство. Тоже крови прольют. Потом все устаканится, через несколько лет, наверное. Когда наиболее сильные пригнут под себя остальных, а с сильными соседями установится вооруженный нейтралитет. И вокруг этих центров силы будет возрождаться цивилизация, на обломках, так сказать. Кстати, и не первый раз в истории. Просто не на таком уровне. Неужели все так беспросветно? Ну почему беспросветно-то? Нормально. Нормальное раннее средневековье. Десятки веков так жили, трудились, воевали с соседями. Это нормально. Ненормальное выдумали не так давно, что типа историю отменить, наступила информационная эра, глобализация, демократизация, теперь все будет по-другому. А по-другому не получилось. Человек остался человеком, лысым приматом, с давлеющими инстинктами, жрать, трахаться, изгаляться над соседями. Нормально это. Впрочем, все это нормально будет только при том условии, если сильного развала не случится. Если в той же Европе смогут удержать ситуацию под контролем, хотя бы частично. Видишь ли, Володь, я говорил, что про ничего не изменилось применительно к людям и к их интересам, потребностям. А в мире много что изменилось в техническом плане. И эти изменения, знаешь ли, многие недооценивают. Ну вот раньше, ну, вымерли ацтеки еще до прихода испанских конкистадоров. Отчего? Толком никто не знает, только гипотезы. Но вымерли и вымерли, никто и не заметил. А сейчас... Ты представь, если вымрет весь персонал какой-нибудь АЭС, пусть даже и с заглушенным реактором. Это же, ну, ты понимаешь. Потому, знаешь ли, мои рассуждения о раннем средневековье с автоматическим оружием и компьютерами могут оказаться неуместны. Если грохнет что в Европе или у нас... Хорошо, мы далеко от этих дел живем, но все равно. И так-то это просто нереальная удача, что этот вот финансовый коллапс не сопроводился всеобщей войной все против всех. Ну, так ограничено. Подрались там в заливе. По радио говорят, огромные потери от эпидемии. Это ограничено? Ну да, даже гуманно где-то. Зато у оставшихся появился шанс. А представь, если бы задействовали все ядерные арсеналы и немного там бомбочками покидали в Средней Азии. Что бы было? Население все одно померло бы не меньше, зато и для оставшихся было бы, ну... Ну вот представь, огромная загаженная радиацией пустоши. Да нет, не от боеголовок, а от этого ядерного дерьма, которое напихано в каждую АЭС. Тогда бы шансов у человечества еще меньше было бы, и намного. Впрочем, не все еще потеряно, все это еще может быть. Оптимистично закончил он. А может и не быть. Я раньше предполагал по весне начало всемирной драчки. А теперь, когда эпидемия подчистила численность, то, может, и обойдется. Новогодние рефлексии. Олег с братом сидели за неубранным, лишь слегка прибранным столом, освещенным только одной оплывшей уже цветной свечкой. Все уже угомонились и разбрелись отсыпаться. Затихла и стрельба, и пьяные крики на проспекте. Вертя в пальцах толстенький патрон от кольта, Толик продолжал старый разговор, интересовался, давая возможность Олегу высказаться, сбросить с себя эту ношу хотя бы на время. «А вот ты скажи, были у нее шансы на примирение?» «Ну какое примирение? Мы же не ссорились. Просто вылезла ее натура, ее нутро. Ну вот что значило бы примирение? Что я вдруг сделал бы вид, что я этого нутра не понял, не видел?» Забыть, как она хотела меня выгнать из дома, из моего дома, куда-нибудь, все равно куда, потому что я ей тут мешал? Ну, забыл. Вернее, забыть-то невозможно, можно только вид сделать, что забыл. И что дальше? От этого ее натура изменится? От того, что я забуду, как она вдруг открылась? Так что, без вариантов? Я думал об этом. Знаешь, сейчас ведь свободного времени много. Ты знаешь... Без малого 20 лет ведь не выкинешь из памяти. Что смешно? Нет, есть варианты, как ни странно. Как минимум один вариант дальнейшего сосуществования. Какой же? Чисто теоретический, Толян, чисто теоретический. Невероятный. Потому и говорить о нем не стоит. Да ладно, брателло, кончай ломаться. Я же вижу, что тебе надо высказаться. Говори, я слушаю, я сегодня жилетка. Ладно. Если бы она сдалась... Это как понимать? Видишь ли, того, что прошло, не изменить, и прежних отношений уже не вернуть. Моего, честно говоря, трепетного к ней отношения, когда она для меня стояла на пьедестале, а я на нее смотрел снизу вверх, этого уже не вернуть. Самое поганое, что я перестал ей доверять, понимаешь? Это самое страшное, я ей больше не доверяю. Я допускаю от нее возможность любой практической гадости. Пусть умозрительно, пусть теоретически, но допускаю. Сам не хочу в это верить, но умом, опытом допускаю. Для меня долгое время это было непостижимым, это было дико. Но потом я с этим свыкся. Сжился с этой мыслью, принял это как данность, несмотря на всю дикость этого. Почему дикость? Вот как бы тебе объяснить. Вот у тебя есть часть тела, рука. Ты не задумываешься о ней, она — часть тебя самого. Она может болеть, быть ушибленной или усталой, чесаться или быть грязной, но это твоя рука. Ты не можешь допустить саму возможность, что она будет враждебна тебе. Скажем, можешь допустить, что в результате болезни или ранения рука будет нежизнеспособна. Даже что ты ее чувствовать не будешь, это можно допустить. Но невозможно представить, что твоя рука, скажем, будет тебя же душить. Твоя рука тебя. Или, скажем, когда ты стреляешь, она возьмет и вытащит обойму, или собьет прицел, или выхватит оружие и постарается выстрелить в тебя. Дико, да? Вот и для меня это было дико. Потом я с этой возможностью сжился. В дверь кто-то негромко постучал, братья повернули голову. В проем просунулась голова Васильченко. «Не спите еще! Я пойду уже! Джамшута проверил, чтобы не угорел. Не, нормально, все спит. Пьяный. Это... Олег, я что хотел сказать? раз уж меня поставили за запасами следить. — Что? — Ну, я на кухню отпускаю каждый раз по раскладке, хотя женщины и ругаются. У них на кухне тоже свой запасец есть, расходный. Но тут раз уж берете, ставьте меня в известность, чтобы я у себя помечал. — А что такое? — В шестом складе, это что сразу над кухней. Так смотрю, весь шоколад кончился, и все сухое молоко. Я-то что, но я ж следить поставлен. Хоть предупреждали бы, что ли? — Ладно, ладно, Володь, разберемся. Ты иди отдыхай, потом все. — Ага, ну, с наступившим. Дверь скрипнула, закрываясь. Олег вновь повернулся к брату. То есть, говоря сухим казенным языком, доверие она утратила, но... Он предостерегающе поднял руку, останавливая готового что-то сказать брата. «Я ведь знаю, что ты скажешь, что если часть тела не просто болит или гниет, но и представляет для тебя опасность, ее ампутируют. Это так, но... Я не могу и забыть всего хорошего, что было. У нас сын, наш общий. Почти 20 лет общей биографии. Я не могу забыть и то, как, когда меня прихватывало сердцем, она меня таскала по врачам, сама договаривалась через знакомых. Как тогда? Помнишь 90-е? Когда я в КПЗ сидел, и светила мне жесткая статья. Она мне жрать приносила. И делала, что я говорил, для нейтрализации того самого дела. Помогала мне вытащиться оттуда. «Братала, ты слишком строг к себе и слишком снисходителен к ней. Ну, жрать приносила. Так она же жена. И сын у вас тогда маленький был. Куда бы она делась с подводной лодки-то? Сам же говоришь, общая биография. А когда она почувствовала себя на свободе, вот тут и расправила крылья. Тут ты и не нужен стал». Олег сгорбился, его лица стало не видно, глухо сказал. «Свитер мне связала. Красивый. Старалась. Давно, правда. Для меня. Я и этого забыть не могу». Голос его дрогнул. Заботилась обо мне, ругалась, что за собой не слежу, витамины мне таскала от своих компаний. «Заботилась! О себе она заботилась, не о тебе! Что не так?» Помолчали. Олег глубоко, очень тяжело вздохнул. «Брателло, ты не досказал, какой вариант ты видишь?» «Да нереальный он!» «Договаривай!» «Я сказал, разбитую базу склеивай, не склеивай, она все равно разбитая, как прежде будет. Нет и смысла тогда». Но можно попытаться сделать, слепить что-то новое, совершенно другое. Пусть не такое красивое, пусть кривоватое, но это будет новое самостоятельное изделие. — К чему это я? — он потер лоб. — Я не могу забыть, что мне открылось, но и хорошего забыть не могу. Она все же не полная сволочь, надеюсь. И общего у нас много. Можно было бы сосуществовать вместе, даже как муж и жена, но чтобы она полностью зависела от меня и своей жизни, помимо семьи, не имела. Так оно и есть. Во, это ж так и есть. Ты чё? Она сейчас и так от тебя полностью зависит. Ты не понимаешь. Да, сейчас так. Но это внешнее. Все равно, как если мы пионов в плен берем и на цепь сажаем, никуда не денутся. Но вообще их только цепь держит. Если бы не цепь, сбежали бы. А то и замочили бы нас. Так вот, для нее окружающая необходимость такая же цепь. Необходимость. А это должно быть решение, ее решение, сознательное, как бы, ну, как она сознательно берет и часть своего суверенитета сознательно навсегда передает мне. «Брат, ты это извини, конечно, ты старше, и соображалка у тебя работает не в пример моей, но сейчас мне кажется, ты херню городишь, несешь полную беспросветную пургу, передала суверенитет. Зачем эти сложности? Куда она денется-то?» А если бы было куда деться, делось бы? Ты пойми, это уже было. Жизнь по необходимости, по куда денешься с подводной лодки, чем закончилась, видишь? Зачем это повторять? Зачем ступать на те же грабли? Ну так, пошли ее окончательно или пристрели. Олег хмыкнул и, подняв голову, с усмешкой взглянул брату в лицо, хотя в глазах его поблескивали слезы. Налил себе половинку стакана виски, залпом выпил. — Я знал, что ты это предложишь. Эх, Толян, все же разные мы с тобой, очень разные. — Разные, разные. Скажи еще, что я простой, как амеба. — Да ладно, ладно, знаю я, что ты про меня думаешь. Примитивная сущность, ага, наслышан. Только так, как ты живешь, прямой путь в ящик или там в простыню и на 1,5 метра под землю в пару кустосу. Так, знаешь ли, нельзя. Сейчас крутые времена, и должны быть простые, крутые решения. Простые, брат. Палец загнил, к черту его, если терапии не поддается, даже если рука. Это раньше можно было годами рассусоливать, переливать из пустого в порожнее, обливаться слезами на мыльных операх и ток-шоу, таскаться к психоаналитикам. Сейчас так не выживешь. Не поддается терапии — отрежь, отсеки. Поболит, да, но перестанет. Это лучше, чем постепенно отравлять весь организм. Зато не сдохнешь. И что ты на себе крест поставил? Чего там лепить из прежнего материала? Зачем? Ты на себя посмотри. Ты классный, крепкий мужик. Прошаренный. Как это? А, адаптированный к новой жизни. Что ты себе бабу не найдешь? Нормальную. Чтобы тебя ценила, а не свою самостоятельность, независимость, которые близко тут не лежали. Зачем тебе это гламурное говно? Да у тебя, брат, все еще впереди. Я иной раз опасаюсь, что ты у меня Эльку отобьешь. Вижу я, как она на тебя с обожанием смотрит. Оба засмеялись. Олег вновь опрокинул себе в стакан пузатую бутылку Джека Дэниелса, отсчитывая бульки. «Да найдем мы тебе девку, не переживай. Знаешь, сколько нормальных баб? Та же сталкерша. Они ведь более живучие, чем мужики. Да любой скво, кто сможет пережить эту зиму, будет за счастье, за тобой. Ноги будет тебе мыть и воду тупить, если ты к тому времени не сопьешься еще», — добавил Толик, наблюдая, как брат опрокинул в себя очередные полстакана желтоватого пойла. «Этот вот карамболь, что в мире произошел, он многим мозги на место вправил. Он бы и твоей, может, вправил, но она за тобой, за твоей спиной и твоим люгером. Сложности-то не нюхала, а еще пасть раскрывает. Да я бы ее заодно хоть высказывание поперек угандошил бы». «Ну-ну». «Да ты позволяешь на себе ездить, позволял», — поправился Толик. «И теперь это, пожинаешь плоды, сам виноват. Но ничего трагичного. Крыс у тебя нормальный парень, ты, мужик, хоть куда, найдем мы тебе девку». «Да, но...» Что-то скрипнуло в прихожей, оба насторожились. «Оп, кто там? Вошел, быстро!» Скомандовал Толик, в руке его образовался как бы сам собой культ. «Да ты че, башня на охране, все включено. Чужих здесь быть не может, а наши спят давно». Поправил его Олег, но его рука тоже привычная легла на рукоятку люгера. «Но-но!» Толик встал и, не убирая пистолета, прошел в прихожую. Вернулся. «Не, никого! Половицы рассыхаются!» «Или дух графа домой вернулся!» «Да уж, если только! Да ты совсем уж носом клюешь! Пошли спать!» Толик встал. «Да, сейчас!» Олег навалился грудью на стол, спрятал лицо в ладонях, помял его, будто стирая усталость и опьянение. «Она заботилась обо мне, я не могу это отбросить». В десятый раз, как заведенный, повторял он. «Тетя-педиатр из детской поликлиники тоже заботилась о тебе, ну и что?» «Ты ничего не понимаешь». «Я все понимаю. Я понимаю, что ты опять двоишься, троишься, что ты сам ей выдумываешь отмазки». В свете стоящей на столе свечи казалось, что за темной фигурой Толика на стене колышутся черные крылья. Он выкаркивал слова каким-то чужим голосом. «Ты вспомни, когда ты после очередной разборки с ней вне себя вылетел на улицу с диким желанием убить кого-нибудь. Все равно кого. С кем-нибудь сцепиться, под машину попасть на худой конец. Разве она тебя останавливала? Ты вспомни, вспомни. Из тебя пер адреналин. Ты лихорадочно трясущимися руками одевался в прихожей. А она стояла рядом и просто смотрела. Просто смотрела, молча. Могу спорить, что про себя она желала, чтоб ты сдох». «Это было после ссоры». Олег уронил голову в руки на стол и говорил еле слышно. «А что, во время и после ссоры она тебя не любила? Она что, тебя не любила? Она что, тебя любит только, когда все в шоколаде? А если бы ты тогда сдох? Сцепился бы на улице с отморозками или сердце бы не выдержало? У тебя ведь с сердцем проблема, и она это знала». «Она... она же меня к врачам водила, договаривалась. Было ведь?» «Она ради тебя или ради себя к врачам? Насколько ты ей нужен тогда был, когда она тебя к врачам, и насколько ей было пох, что с тобой станет, когда надобность в тебе иссякла, а? Вспомни! Когда вы поцапались под Новый год, ты еще как дурак на коленях стоял, молил: Лена, давай начнем все сначала, а она в запале собиралась на машине куда-то мчаться, ведь ты ее не отпустил. Не потому, что хотел повыеживаться, как она решила, а тупо потому, что в ее состоянии за нее боялся. За нее боялся, а она тебя в растрепанных чувствах спокойно на улицу выгнала. Типа сдохни, освободи место. Что, не так?» «Откуда? Откуда ты это знаешь? Ты не можешь этого знать. Тебя тогда не было. Откуда ты знаешь?» Олег подскочил на стуле, вцепившись в столешницу побелевшими от усилия пальцами, нащупывая брата взглядом вытаращенных глаз. Тот куда-то пропал. «Я про тебя много чего знаю. Может, и то, что ты сам про себя не знаешь. Так же, как ты про меня!» — раздалось у него в ушах. «Ты не можешь этого знать!» — опять закричал он. Колыхнулось пламя догоравшей свечи, метнулись тени по углам. Толика не было. Распахнулась дверь, в комнату просунулся заспанный, встрепанный Сергей в нижнем белье, с накинутой на плечо курткой, с включенным фонариком, с ТТ в руке. Мигом оценил ситуацию. «Бать, успокойся, а!» «Откуда он мог это знать? Где он?» «Да кто? Ты тут один! Толян давно уже ушел, поди! Пап, ты допьешься такими темпами! Тебя уже глюки посещать стали, да? Ты что на всю башню тут в одиночку орешь?» «Ира, Ирочка, я уже не знаю, как с ними. Они совсем с ума сошли. Это какая-то банда, звери, не люди. Они на Новый год друг другу пистолеты дарили, патроны, а потом палили с балкона. Я думала, они после этой экспедиции успокоятся, делом займутся. Ну, производством там, коммерцией. Они говорили об этом. Где там? Для них это все так, сбоку. Главное — оружие. Оружие — насилие». Почти дословно повторяя слова из баллады об оружии Высоцкого, шептала Лена, стоявшая за окном сестре. «Надо что-то делать. Я не могу уже так жить. Мы тут обжираемся, когда ты в таких условиях. И как твои мальчишки неизвестно. Ну не плачь. Не плачь, Ира, мы выкрутимся. Ты с Ильшатом разговаривала? Что он говорит?» «Авдюша». «Я 300 раз просил не называть меня Авдюшей». «Хорошо, я виноват, Авдей. Если я сделаю, как ты сказал, я смогу вернуться к мальчикам, Авдей. Им без меня плохо, я знаю». «Вернешься. Комбат же сказал, на перевоспитание. Или тебе уже у Ильшата понравилось, а?» «Авдей». «Авдей. Сказано же, вместе уедем. Но сначала надо сделать вот что». Ночная напасть. Поздний вечер. «Слушай, вот сколько можно говорить, а?» Олег в очередной раз распекал Людку на кухне. «Можно же так меню составить, чтобы съедалось в первую очередь то, что быстрее портится. Вот нафига консервы-то истреблять? Что рацион? А как осенью на помойку кучу колбасы выбросили вместо того, чтобы съесть, не помним? Ах, не при тебе. Нет, я не призываю есть тухлятину и ждать, пока и нормальный продукт испортится. Я призываю исходить не из гастрономических пристрастий, а из жизненных реалий. Картошку сейчас готовить чаще надо, а не крупы каши. С крупами за год ничего не случится, при правильном хранении, тем более с макаронами. Ну и что много? Картофан попортится к весне, а вы...» Внизу на лестничной площадке отчетливо стукнул пистолетный выстрел. И тут же оглушительно раскатилась автоматная очередь. Опрокидывая попадающиеся на пути стулья, выхватывая на ходу люгер, Олег ломанулся к выходу из квартиры. Когда, рывком распахнув дверь, сместившись в сторону и присев, он оказался на лестнице, двумя этажами ниже стрельба стала напоминать бой. Сухие пистолетные выстрелы перемежались оглушительными автоматными очередями. Темноту лестничного пролета рассекали сполохи пламени из стволов. На площадке же никого не было. Несколько секунд только понадобилось на то, чтобы из соседней с кухней мастерской арсенала выхватить калашников и подсумок с магазинами. И Олег устремился вниз. На темной площадке четвертого этажа, освещенной только мечущимся светом чего-то налобного фонаря снизу лестницы, сизым душным занавесом висел пороховой дым, намешанный с пылью от выбитой со стен пулями штукатурки. Олег включил свой фонарь. Дверь, ведущая в квартиру с проломом лазом в институт физкультуры, бассейн, была распахнута. Снизу на лестнице, направив на нее стволы одновременно нагана и ТТ, оскалившись, стоял крыс, готовый к стрельбе. Это его фонарь светил на площадку. «Кто? Что?» Оглохший от стрельбы Сергей только помотал головой и махнул стволом в направлении двери. «Ща рванет!» С дробным топотом сверху лестницы принесся Толик, уже в разгрузке и с автоматом. «Сколько их? Куда ушли? Почему мины не сработали?» Крыс только тыкал стволом в направлении открытой двери. «Двоих видел! Туда! Сейчас долбанет!» Но взрыва все не было. «Ас!» — Толик оскалился. «Твои долбаные самоделки! Если не снизу, значит, через бассейн. И сейчас они драпают. Жмите отсюда, а я на улицу». В его руке мигнул и зажегся красным светом небольшой фонарь. И он быстро, но осторожно, готовый к стрельбе, устремился вниз к подъездной двери. Ниже этажом начинались баррикады с настороженными минами-ловушками. Все по случаю вечернего времени в режиме неуправляемого фугаса, а минного заграждения. Благо, навыки перемещения в этой ситуации были отработаны. Вскоре лестничная площадка озарилась еще несколькими фонарями. «Сережа, ты здесь? Ты цел?» — крик Лены. Луч фонаря заметался, осветив Сергея. Выждав еще минуту и так не дождавшись взрыва, Олег коротко отдал распоряжение уже подтянувшимся к месту происшествия соратникам. «Женщинам очистить лестницу. Позвоните бабке, пусть не кипишует. Миша, с автоматом держишь эту дверь. При любом там шевелении стреляй. Володя, с дробовиком вниз к входной двери. Питание с мин я сейчас сниму. Из башни не выходи, по всей окрестности. Учти, там Толик вышел. Осторожней. Серый, бегом за автоматом. Где, черт побери, белка?» Сам он метнулся в пункт управления и щелчками нескольких выключателей снял питание со всех мин в башне. В это время отдаленно за институтом физкультуры протарабанила автоматная очередь. И сразу же ответная, торопливо перебивая друг друга из нескольких стволов. «Толян, ах ты черт!» Сверху с лестницы сбежал сын уже с автоматом и в разгрузке. «За мной страхуешь, как на зачистке, помнишь?» В квартире, в которую в свое время подорвался при попытке бегства Ибрагим Бруцеллёз, никого не было. Невредимый диван с бомбой отодвинут от стены, обнажая темный лаз. «Нет, не лезем! Миша! Вот здесь встань, следи за лазом! Если граната, укроешься в кухне! А чёрт, боец! Если мы там будем, мы крикнем! Не пальни, сдуру! Серый, за мной на улицу!» Неожиданно громко хрустел под ногами снег. За институтом уже не стреляли. Фонари метались по сторонам, освещая то ободранные стены башни, то беспросветно черные коробки соседних домов, то остовы раскуроченных машин. Прикрывая друг друга, ежеминутно опасаясь засады, добрались до угла института. «Толян! Толян, ты где?» — в полголоса позвал Олег, прислушался. «Эй, брат!» «Здесь я! Дуйте сюда!» — послышался голос Толика от главного входа. Сам он укрывался за одной из четырех массивных колонн, поддерживающих портик над входом. «Удрали они! На джипе! На УАЗе вроде! Наверное, все, но надо бы проверить!» — сообщил он, когда Олег с Сергеем взбежали к нему по ступенькам, присыпанным снегом. «Ты стрелял?» «Ага! Но уже вслед! Припоздал слегонца! И они дружно так, из четырех стволов ответили. Так что не привалил я никого, кажись. Но в машину несколько раз попал, да. В машину попал, это точно». «Ты видел, откуда они выбежали?» «Не, они уже отъезжали». «Ну, осмотримся. Как же они мимо мин в башню попали? Это практически невозможно». Олег посветил своим фениксом на заснеженные снежком пыльные запертые массивные двери института. «Вот сейчас и посмотрим, насколько невозможно. Блин, а холодно, а?» Место проникновения в бассейн нашли довольно быстро. По вытоптанному снегу, который к тому же был местами стерт до асфальта, как будто по нему что-то волочили. Пролом слева от двери, в нише стены. Через него можно было попасть в вестибюль. «Ну что, глянем? Не думаю, что там кто-нибудь остался». «Выхода нет, да. Не ждать же до утра. Да и утром. Что бы изменилось?» «Я посмотрю, посвети». Олег приготовился пролезть в дыру. «Давай, если что, я за тебя потом отомщу. Ха. Да не ссы, думаю, нет там уже никого. Кстати, белка в башне, что ли, осталась?» «Не видели ее». Глухо отозвался голос Олега уже с той стороны пролома. Осмотр и выяснение всех деталей проникновения заняли около получаса. Нападающие пробили стену рядом с заминированными изнутри входными дверями и попали в вестибюль. Еще пролом опять рядом с заминированными дверями, и они оказались в помещении бассейна. «А ничего, пробивали все стены, пока не попали в башню? Сколько же это времени заняло? И мы не услышали. Нереально!» «Сейчас увидим!» «Да я просто не понимаю, какого черта они пробивали стены рядом с дверями, они ломали двери. Откуда они знали, что двери минированы? Я вешал таблички на испуг, но ведь давным-давно все поснимал. Откуда они вообще знали, что из башни у нас есть проход в бассейн, что мы в нем бываем?» «Нет, они не пробивали все стены. Эти два пролома были все, что сделали нападающие. Ни одна мина не сработала, потому что ни одни двери не были взломаны. Все двери и все лазы, задвинутые мебелью и заминированные, были вскрыты. Питание с мин отключено. Вход в башню был открыт изнутри». Ночной совет. Подавленные они сидели в квартире Устаса в своем зале собраний. Это был тяжелый удар. Помимо совершенно немыслимого, невозможного проникновения чужих в башню и суматошной перестрелки на лестнице, пропала Элеонора Белка. Просто исчезла. Попытки выяснить, кто ее видел в последний раз, окончились ничем. Поужинали, разошлись по своим делам, больше ее никто не видел. Уже отбушевал Толик, оравший, что порежет на ремне тех, кто тронул его подругу, что вырвет им кишки, вобьет глаза в затылок, сделает им колумбийский галстук и прочую дичь. И по нему было видно, что это отнюдь не пустые угрозы. Было вновь включено питание на все мины на лестнице. Сейчас Васильченко, к тому же, сторожил с Мосбергом входную подъездную надежно запертую дверь. Миша с автоматом, вновь закрытый, с включенной миной диваном лаз в здании института. Все тут у Устаса отдавали себе отчет, что это, лишь бы занять их чем-то, это ничего не решало. Кто бы ни были нападавшие, зачем бы они не влезли в башню, потратив немало часов на пробитие в глухих стенах института лазов в бассейн, рядом с так соблазнительно непрочными дверями, они явно не полезут сейчас на мины. Сергей в третий раз пересказывал историю с перестрелкой. Ему в третий раз задавали, по сути, одни и те же вопросы. «Я иду наверх. От нас из нашей квартиры, типа в кухню. Задумался что-то. Тут шевеление впереди на площадке какое-то. Я только голову поднял, люди, двое, чужие. Я, честно говоря, очканул. Даже мысль дикая мелькнула, что это привидение Ибрагима. Его же как раз в этой квартире убило, и как раз дверь открыта. Потом гляжу — автоматы». «Узнал кого? Ну, на кого похоже хоть?» «Не, все быстро прошло. Я только светом с фонаря мазнул, и тут же один ко мне кинулся. Ну, а у меня рефлекс сработал. Вынул наган и бахнул в него». «Попал?» «Нет, то есть, скорее всего, нет. Я не знаю. Но там близко было, мог и попасть. И тут же второй в меня из автомата, тут же». «А ты?» «Я скатился назад на межэтажную площадку. Да и поднялся невысоко. Несколько ступенек. И тот первый меня заслонил от очереди. Тот второй и впулил-то в стену и в окно. Ну, я по лестнице еще вниз прыгнул, снова с нагана шарахнул. Он из автомата, тоже неприцельно. Я еще ТТшник выхватил и стал мочить. Ну, в ту сторону просто, не кидаться же на автоматы. А они типа в мою сторону, но тоже боялись подставляться. Ну и вот так вот пожгли бестолку, и они в квартиру, где проход. Ну, я и замер, думаю их сейчас, как Ибрагима. Тут ты прибежал». Помолчали. Сергей добавил. «Это впечатление, что хреновые они вояки. Суматошно палили, не глядя, хотя и автоматы. Истерики. Лупят длинными, хотя меня не видят». Он ожидал обычной реакции, что-нибудь типа «не задирай нос» или «ты уже профи стал, что отличишь суматошно-несуматошно», но никто ничего не сказал. «А что он к тебе кинулся?» «Ну, не знаю». «Может, прикладом ударить хотел? Автомат у него в руках был?» «Был, в одной руке, но вроде не ударить. Наверное, как схватить». Олег грохнул ладонью по журнальному столику. «Это черти что! Какие-то козлы! Проникают в башню, мы ничего не видим и не знаем, несмотря на включенную полную защиту. Перестрелка у нас под носом, Сергея чуть не грохнули. А мы с тобой, Толян, в это время занимаемся спокойно своими делами». «Мне тоже снова свои эмоции включить? Поорем, развеемся?» — отозвался Толик. Упало молчание, его вновь прервал Олег. «Короче, вот, как это, на мой взгляд, выглядело. Они сделали проходы в бассейн. Почему проломы в стенах, а не через двери, сразу говорю, я не знаю. Вообще, мне кажется, если мы на этот вопрос ответим, то и остальное выясним. Так вот, сели там в засаду и сгребли первого, кто туда пришел, белку. Поскольку... Чё белке на ночь, глядя, делать в бассейне? Вот чё бы она туда попёрлась?» «Не знаю, но этот вариант единственный правдоподобный. Белка отключила мины, в бассейне ее повязали, и по ее следам обратным лазом пролезли в башню. Мы там, кстати, небось, уже целые тропы протоптали, когда воду таскали». Крыс спросил. «А зачем им белка?» «Ну, это очевидно. Продавать. Не исключено, что именно нам же. Даже скорее всего, но не обязательно». «Ну, повязали девку в бассейне, утащили. В башню-то зачем полезли?» «Очевидно, из жадности и на удачу. Добыча уже есть. Вдруг еще кто-то попадется. Это же заработок. Потому он на тебя, серый, кинулся. Хватать, вязать. Тебя реакция спасла и наработанные рефлексы. Смекаешь?» «Смекаю я, смекаю. В принципе, попав в башню незамеченными, они могли ночью нас тут всех перемочить. Или даже не ночью, во всяком случае, попытаться. Чего они так?» «А, видимо, все упирается в уровень исполнителей. Сам говоришь, лохи стреляли неприцельно». «Лохи не будут делать проломы в кирпичных стенах рядом с дверями. Как будто на двери написано «Осторожно, мины». «Это первый непонятный момент. Второй — куда дели белку?» «Но это мы скоро узнаем. Сами скажут, вместе с ценой». Послышался отчетливый неприятный скрежет. Олег и Сергей подняли головы. Это скрипел зубами Толян. «Я им пусть только попадутся. А они попадутся. Ох, я им! «Как узнаешь. Только ждать. Ты точно не вальнул никого из этих?» «Точно, не точно. Откуда я знаю? Не упал никто. Тела нету, крови нету. Ответили из 4 стволов. Откуда я знаю, попал, не попал? Сейчас вообще опасаюсь. В машину-то я точно попал. А если в машине белка была? Вернее, где бы ей еще быть?» «Ну, будем надеяться на лучшее». «Чё делать-то?» «Ждать». «Вот этот момент с проломом рядом с дверьми реально непонятный. Никак не могу объяснить. Такие осторожные и такие лохи, что пацана взять на лестнице не смогли. Я не пацан. Пацан!» Снова тяжело замолчали. Молчание нарушил крыс. «Это, вы видели, там ватник валяется возле пролома?» «Нет, вроде. А валялся?» «Кажись, я видел. Тряпка какая-то и рукавицы рабочие». «Вот ломы я видел, 2 штуки». «И ватник я видел, кажется». Олег поднялся. «Ну, пойдем». Старый засаленный, местами рваный ватный бушлат действительно нашли у второго пролома. Картина была ясной. Его сняли, когда долбили стену. Хозяин положил его на подоконник. Потом он с подоконника упал на пол. В темноте и спешке его не заметили и не подобрали. Тут же валялись пара драных рабочих рукавиц. Олег тщательно обследовал грязные карманы, но кроме табачных и хлебных крошек в них ничего не обнаружил. Вообще ничего больше. И эта ниточка оказалась в никуда. Олег бросил ватник на пол. Они стояли в проходе возле пролома в сам бассейн. 3 налобных фонарика плюс к большому кемпинговому фонарю, запитанному от самодельной батареи из компьютерных аккумуляторов, включенному на полную мощность, давали яркое освещение. Олега уже не заботило, что отблески света фонарей в окнах бассейна могут увидеть из соседних домов. Это было уже неважно. В чем же, где они прокололись? Стояли молча, лучи фонарей шарили по стенам, останавливаясь на лежащих у стены рядом с кучей битого кирпича и раствора 2 ломах и совковой лопате с поломанной ручкой. Никаких идей, никаких зацепок. Толик опять начал грозить неведомым похитителям самыми изысканными видами умерщвления. Крыс молча смотрел в темное окно. Движимый неясным побуждением Олег вновь поднял грязный засаленный бушлат и еще раз обыскал карманы. Ничего. Только пальцы провалились под драную подкладку. Он положил бушлат на подоконник и, подсвечивая себе налобным фонариком, в 2 приема оторвал весь сопревший подклад, обнажив грязно-серую изнанку ватной подвивки. На пол упали какие-то бумажки. Поднял их, разложил на пыльном подоконнике. Размочаленная сигарета без фильтра, кусок от сигаретной пачки из рыхлой, плохой бумаги. Так, что это? Астра. А это... Не менее мятый клочок бумаги с какими-то сизыми разводами и с текстом. «Ребята, давайте-ка вернемся в башню. Поднимемся ко мне в мастерскую. Что-то тут...» Он оторвался от большой лупы, через которую просматривал клочок бумаги. «А знаешь, Толян, наверное, не придется нам с тобой сегодня выспаться. Знаешь, что это?» «Но...» «Это не очень старый 2-недельной давности талон на питание. Там дата есть. Надорванный, погашенный, значит. Заверенной печатью Верхнезалесского сельсовета. Достаточно отчетливо читается. И? И вот мы в Мувске. Вот он, талон из какого-то сраного сельсовета. Я знаю, сейчас они в сельхозкоммуны преобразованы. Ну и... Я горю желанием повидаться с владельцем этого талона и спросить его, что он забыл в эту ночь в Мувске, кроме старого ватника, что он здесь искал. И хочу спросить его поскорее, пока он не добрался до своего верхнезасранского сельсовета. Седлаем коней? — А не пустышка? Толян еще сомневался. — Может, он перебрался оттуда в Мувск? — Может. 2 недели назад пообедал в верхней какой-то столовой, а сегодня решил в Мувске подломить башню. Как-то странно, не находишь? — Может, все может, Толян, но бензин нынче дорог, чтобы совершать просто так такие круизы. Я очень хочу повидаться с местными, верхнезалесскими жителями, и уточнить, кто за эти 2 недели перебрался в Мувск, куда конкретно и настолько крут, что носит с собой автомат и вламывается в крысиную башню, где, не раздумывая, палит в ее обитателей. Не думаю, что таких архаровцев там много. Тем более, что учет в коммунах ведется, там паек подушно выделяют. Поедем, поспрашиваем, чем черт не шутит. Можем ведь даже и догнать... Но башню оставлять опять практически без гарнизона... Что же делать? Но это шанс, да, шанс. Они не могут ожидать, что мы знаем их базу. А поехали! Поговорим с местными, посмотрим. Что это за сельсовет и кто в нем заправляет? Побеседуем. Я, блин, буду очень убедителен в беседе. Через час джип был выведен из загородки, заправлен и прогрет. Толик укладывал на заднее сиденье три самодельных маск-халата, пошитых заранее с простыней, и комплект теплой одежды для белки, сухой паёк, инструменты, оружие, патроны. Экспедиция обещала быть не столь долгой, как на окраину в поисках мастерских, но достаточно насыщенной событиями. «Мы только туда и обратно, никаких долгих разборок. Мы вернемся сегодня же или завтра. Крыс, ты за старшего, полная автономия. В бассейн не выходить, пользуйтесь запасами. Мины не отключать. Ждите нас, мы постараемся поскорее. Рацию я взял, подключил, постоянно на приеме. Благо антенну на крышу мы вывели. И рацией с нами таксисты поделились. Динамик. Словом, кодом сигналишь, как договаривались. Ну, давай». «Может, я с вами? Володя с Мишей тут, да и Петрович...» «Даже не думай, ты за старшего. Все, двинули». Поездки. Джип проглатывал километр за километром, освещая дорогу прямо перед собой узкими синими, как на войне, полосками света из заделанных фар. Дорога была не то что наезженная, но видно было, что периодически по ней машины шли. Раньше, позже сказать было трудно. Снега не было несколько дней. Сидящий рядом с Толиком Олег при свете фонарика разбирался с картой. «Вроде не туда свернули. Хотя нет, все правильно». «Штурман, яп!» «Чё ты думаешь, я здесь был?» «Какие карты? Блин, светает уже!» «Слышь, брателло!» «А?» «Встанем подальше, подойдем пешком». «Это понятно. Чай не махновская тачанка. Врываться-то». «Осмотримся. Сейчас все коммуны охраняются, банд боятся, так?» «Так». «Но за деревню наверняка ходят. Они же не башня, чтобы на всем готовом». «Ну?» «Хоть кого-нибудь повяжем и допросим для начала, узнаем предварительный, так сказать, расклад. Жаль, ПБС на автомат нет. Зато АПБ есть». «Ага, и что?» «Это я к тому, что когда допросим, чтоб время с тобой на разговоры не терять. С языком я разбираться стану. И допрашивать, и потом». «Ты это к чему?» «К тому, что, зная твою, блин, гуманность, хочу сразу расставить, как говорится, точки над «ё». Есть определенные правила проведения спецоперации. Они, как и ПДД, как и ТБ, при обращении с оружием кровью писаны. И их просто нужно выполнять. А не терять время на разжевывание основ «почему да почему». Просто выполнять и все. «Я что, против? Не улавливаю к чему-то». «Я ж сказал, я про твою гуманность. Вспомнилось мне, что ты как-то патруль собирался обезоружить и связать. Ха. Кончать их, что ли, имеешь в виду?» «Гробой ты! Нифига не толерантный! Ха. Вот в наставлении более обтекаемо сказано. Группа, находящаяся в тылу противника, должна принять все меры, чтобы исключить возможность своего обнаружения. Всосал — исключите все меры. А каковы эти меры для исключения возможности обнаружения, это решается по месту. Вот я и к тому, что я сам определюсь, как исключить. А ты со своей гуманностью пока отвернешься. Лады? Ибо порядок есть порядок, а правила — правилами. Их надо соблюдать. А если ты не согласен, то я лучше один пойду, а ты в машине подождешь. «Согласен, я согласен. Не разводи тут». «А, согласен. Ну чё, растешь над собой. Впитываешь, так сказать, реальность. Не спишь еще? «Нет, поспишь тут». «Это пока все на адреналине. Но скоро приход будет. Перепсиховали все ж». «Да знаю я. Я допинг взял». «Что за допинг?» «Во фляжке там. Коньяк, прокипяченный с кофе и шоколадом. Адова смесь». «А, братан! Тебе, как всегда, лишь бы наклюкаться». «Пошутил, типа? Предпочитаешь таблетки жрать?» «А чё, приходилось, если грамотно подходить к делу. Как-то говорят, все яд и все лекарство, дело только в дозе, вот. Но и твоя болтушка тоже подойдет, ага, особенно если белку найдем». «Найдем. Не факт, что она здесь, в этом верхнезадрищево. Если ее менять собрались, то могли в городе где-нибудь оставить, спрятать. Но если у них тут база, то, конечно, на базе им надежнее. Но ниточку мы отсюда протянем, это наверняка. Родственники там в Мувске, адреса». Некоторое время ехали молча. Олег внимательно озирал открывающиеся заснеженные просторы и думал. Наконец сказал. «Слушай, а ведь они знали, что кто-то ночью придет в бассейн. Не на удачу проломы делали». «С чего ты так решил?» «Сам прикинь. Хоть мы, бывает, и днями не выходим из башни, но все одно, не слепые же мы котята. Общаемся, ходим на рынок, движемся по городу. Мы пролом бы увидели в стене института рано или поздно. Снаружи бы заметили. Даже, скорее всего, на следующий день. И даже не пролом, а дежурившую рядом машину. Оставить машину далеко они бы не рискнули. Видишь, и так они еле удрать успели. Олег отчетливо дернулся. Пришла новая мысль, факты увиделись под другим углом зрения. Но тогда... А ведь откуда они знали, что человек будет и будет один? И на ночь глядя. На как-нибудь рассчитывали? Так мы за водой всегда ходим по двое-трое, а стволы всегда при нас. Бесшумно взять живьем двоих вооруженных мужиков — это фантастика. Васильченко ствол не носит. А кто это знает? А кто говорит про «знает»? Ты думаешь... Откуда они знали, что будет девка и будет одна? Не сама же она им открыла. В этом случае вообще бы проломы не понадобились. Сняла питание с мин или тросики сняла, и заходите через двери. Можно было вообще ночью входные в подъезд открыть. Про белку фигню не думай. Кто мог? Я не думаю, я рассуждаю. У них, получается, был только этот вечер и ночь. Они не первого, кто пришел в бассейн, сгребли. Они знали, кто придет. «Разворачивай, разворачивай, черт побери!» Джип заложил крутой вираж, махнув длинным прутом антенны на крыше, ткнулся носом в занесенный снегом куст, взревел мотором и, отпрыгнув задним ходом с пробуксовкой, развернулся капотом к городу. Встал, порыкивая двигателем. «Как бы там ни было, мы-то здесь уже близко. Надо бы здесь сначала...» В это время на рации замигал глазок светодиода, вызов. Олег схватил тангету. Четко прошел сигнал. Башня в опасности, подвергается нападению, степень опасности максимальная. Бой «Крыса». Что-то мне фигово, брат, что-то мне фигово. Что-то мне все это сильно напоминает ту поездку, когда Устаса убили. Что-то так же вот с тобой тогда возвращались, к концовке. Что ты разнылся, как баба? «У меня тоже хреновое предчувствие. Я же не ною!» Олег замолчал. Джип резво мчался по пустым улицам в пригороде, временами притормаживая, чтобы объехать валявшийся посреди дороги крупногабаритный мусор или остовы сгоревших автомобилей. Через некоторое время сидевший за рулем Толик ткнул пальцем в лобовое стекло. «Глянь!» Олег и сам уже видел. Там, где скоро должна была появиться башня, мутно расплывалась в небе полоса дыма. Погребальный костер Устаса. Всплыла откуда-то мысль, и остро защемило сердце.